которая неожиданно приехала к ним. «Слава Иисусу Христу!» — поздоровалась девушка. «Во веки веков!» — ответил, просияв Збышка. «Вот и отлично! Мы собирались в Сгожелице ехать, а ты сама тут как тут». И глаза его заблестели от радости. Всякий раз, когда Збышка видел ее, на душе у него становилось так светло, словно он видел восходящее солнце. А Ягенка, взглянув на растерянных баб, на лежавшую на скамье под Збышка скребницу, на его растрепанную чуприну, залилась смехом. «Ну и вихры!» — воскликнула она, и из-за ее коралловых губ блеснули чудные белые зубы. «Да тебя можно в коноплянике выставлять, птиц пугать!» Збышка насупился. «Мы собирались в Сгожелице ехать», — сказал он. «Небось, в Сгожелицах тебе неловко было бы обижать гостя, а здесь ты можешь издеваться надо мной, что, впрочем, ты всегда охотно делаешь». «Охотно делаю», — воскликнула девушка. «Да ведь я приехала позвать вас на ужин, и не над тобой смеюсь, а над этими бабами. Небось, я бы мигом справилась». «И ты бы не справилась. А Яська кто причесывает?» «Яська твой брат». Но тут старый искушенный Мацка решил прийти им на помощь. «В шляхетских домах, — сказал он, — обстригут мальчику по 7-му году волосы, а потом, как они отрастут у него, их ему сестра завивает, а в зрелую пору эта жена делает. Но есть такой обычай, что коли у рыцаря нет ни сестры, ни жены, то ему служат шляхетские девушки, даже если они вовсе чужие». «Неужели есть такой обычай?» — спросила, потупясь, Ягенка. «И не только в шляхетских домах. Да что там? Даже при королевском дворе и в замках», — ответил Мацка. Затем обратился к бабам. «Ни на что вы не годитесь, ступайте в людскую. Пусть они принесут мне горячей воды», — прибавила девушка. Мацка вышел с бабами, будто бы для того, чтобы поторопить их, и через минуту прислал горячей воды, после чего молодые люди остались одни. Намочив полотенце, Ягенка стала обильно смачивать Збышку волосы, и когда вихры перестали торчать, и влажные волосы упали на плечи, взяла гребень и села рядом с молодым рыцарем. Так сидели они друг возле друга, млея любовью, оба прекрасные, но смущенные и безмолвные. Наконец Ягенка стала укладывать его золотистые волосы, а он затрепетал, почувствовав близость ее поднятых рук, и лишь усилием воли сдержался, чтобы не схватить ее в объятия. «Ты не болен?» — спросила вдруг девушка. «Что с тобой?» «Ничего», — ответил молодой рыцарь. «Ты так дышишь?» И они снова умолкли. Щеки у Ягенки расцвели, как розы. Она видела, что Збышка с нее глаз не сводит. И чтобы скрыть свое смущение, снова спросила: «Что ты так смотришь?» «Ягенка, что?» Збышка глубоко вздохнул, пошевелил губами, но, видно, ему не хватило мужества, и он только снова повторил: «Ягенка, что?» «Я... боюсь сказать тебе». «Не бойся, я простая девушка, не дракон». «Ясное дело, не дракон. Вот дядя Мацка говорит, будто хочет брать тебя». «Хочет, да не за себя». И она умолкла, словно испугавшись собственных слов. «Господи, Боже, Ягуся! А что же ты, Ягуся, милая?» — воскликнул Збышка. Ее глаза неожиданно наполнились слезами, красивые губы дрогнули, а голос стал таким тихим, что Збышка едва ее расслышал. «Батюшка и аббат хотели, а я... ты знаешь». Радость, как пламя, охватила вдруг при этих словах его сердце. Он схватил девушку на руки, поднял ее вверх и закричал в упоении: «Ягуся, Ягуся, золото ты мое, солнышко ты мое!» Он кричал так, что старый Мацка подумал.